темноте к Уиллу, шептала что-то, касаясь губами его уха. Когда погас свет перед выступлением главных звезд, Минна просунула руку между ног Уилла так, что могла чувствовать его пульс. «Хорошо», — прошептал Уилл, неуклюже пытаясь выразить то, что она знала и так. Окончив работу, Рой катил полотер к лифту на третьем этаже и возле женского туалета наткнулся на Келвина с сигаретой в зубах. «Эй, Рой!» — окликнул его Келвин. «Поможешь мне почистить сортир? А то я опаздываю». «Прости, приятель», — бросил на ходу Рой. «Не хочу вонять говном. У меня после работы свидание». Рой зашел в лифт. Келвин смотрел ему вслед. У него дергалась щека. Освободился он только через полчаса. Когда он, наконец, спустился в вестибюль, его поджидал Эдди с зарплатой в конверте. Келвин окинул взглядом пустой коридор. «А где все?» «Отпустил домой пораньше. Если бы ты пошевеливался, тоже был бы уже дома». 4 перекура, ага. Боже ты мой! У Келвина отвисла челюсть. Это Рой сказал? Врет, черномазый. Дело не в Рое, Келвин, а в тебе. Вот твоя зарплата. С наступающим. Келвин, не сводя глаз с Эдди, сунул чек в карман, застегнул куртку и прошипел на прощание. В гробу я видал тебя, Эдди, и маму твою, и эту работу. Маркусу чудилось, будто он и Джулиус вернулись в далекие славные годы до несчастного случая. Они летали с ледяной горы и приземлялись невредимые. Но снег все валил и валил, а ветер царапал щеки, словно тупая бритва. Спустя час у Джулиуса онемели пальцы на ногах, а протез Маркуса залепило снегом, и крючи не двигались. Стали думать, что делать. «Джулиус, пойдем домой пешком. До дома 5 миль. Все-таки лучше, чем торчать здесь еще час», — ответил Маркус. «Если пробежимся, вот удивится папа, когда поедет за нами. Встретимся прямо на Пай-Холлу». Говард мечтал лишь о чашке кофе, чтобы согреться и продержаться до встречи с близнецами. В баре «Карусель» была овальная стойка, где посетителей обслуживали по одному — заросший грязью вентилятор под потолком, спутанные рождественские гирлянды и музыкальный автомат с разбитым стеклом. Видно, кто-то излил тоску на Бобби Даррена или Тони Беннета. Говард сел возле стойки. Еще один посетитель, седой, с брюшком, в очках с толстыми стеклами, глянув на Говарда, поднял стакан с бурбоном. Но Говард отвел глаза. — Что-нибудь выпить, сэр? — спросил у Говарда бармен. — Нет, только кофе, — ответил Говард. Он стал рыться в кармане пиджака, ища кошелек, но нашел только искусственное сердце, которое сунул туда неделю назад. Хотел выбросить и забыл. Теперь на гладкой белой пластмассе играли рождественские огоньки. Говард выложил на стойку 5-долларовую бумажку. В ожидании кофе Говард вертел в руках свое изобретение. Открыл стальной шов, увидел камеры. «Что это у вас?» — спросил человек в очках. Подсев к Говарду, он разглядывал странный предмет. «Простите за нескромный вопрос». «Так, ничего», — ответил Говард. «Если не ошибаюсь, это механическое сердце». Говард не мог скрыть изумления. Незнакомец протянул руку. «Билл Феррис». Говард представился. «Вы, наверное, врач?» «Нет, что вы!» — Феррис засмеялся. «Инвестор! Мы вкладываем деньги в фармацевтические компании и медицинские исследования. Мы финансировали и сердце, но по красоте ему было далеко до вашего». Когда Рой шагал по Пай-Холлу, опять повалил снег. До дома Доун Снедекер еще миля, брюки обледенели до самых колен. Рой проклинал погоду. Ведь стоит ему войти в уютный дом Доун. Лед растает, и возле его ног натечет лужа. Что скажут родители Доун? Выставят его на крыльцо, как бездомного пса? Но ему тут же вспомнилась Доун, ее золотистые волосы, персиковый румянец, и Рой зашагал дальше, представляя, как Доун прикалывает к платью его букет, как они фотографируются вместе, как танцуют под зеркальным шаром щека к щеке. В дальнем углу автостоянки «Дач Ойл» Келвин готовил в машине лабораторный коктейль, и тут мимо прошуршал черный коронет Эдди Каллоуна. «Что ты там делаешь, черт подери?» — рявкнул Эдди. Келвин понял, что Эдди не разглядит жестяную канистру спирта, украденную из корпуса А. Он выругался в ответ и покатил на желтушном мустанге по скрипучему снегу мимо будки охранника на выезде. Лишь увидев задние габариты Келвина на Пайхоллу, Эдди облегченно вздохнул. Больше всего он боялся, что этот сопляк выкинет на прощание какую-нибудь штуку. Не проехав по Пайхоллу,